Дон закурил. «Я не воспринимаю это серьезно. Но, с другой стороны, на свободе разгуливает достаточно много опасных преступников или сумасшедших. Мне кажется, этот парень зашел в свои шутки очень далеко. Что стало с черепахой и запиской, найденными сегодня утром? Я хотел бы взглянуть на них». «Нет ничего легче. Черепахой занялся Диксон», — ответил Гвидо, вставая и идя к звонку. «Записка в моем бюро». Пока он выдвигал ящик в бюро, вошел Диксон, лакей Гвидо. Широкоплечий, сильный, с энергичными чертами лица, он казался тем, кем и был во время войны, моряком военного судна. «Принесите, пожалуйста, черепаху», — попросил Гвидо. «Мистер Миклем хочет на нее взглянуть». «Хорошо, сэр», — сказал Диксон, приветствуя Дона наклоном головы. «Что такое? Где же записка?» — удивился Гвидо, когда Диксон вышел из комнаты. «Я положил ее сюда сам, в этот ящик. Но ее там нет». «Ты не брала ее, Джулия?» «Нет». Молодая женщина встала. «Позволь мне взглянуть. Я же знаю, ты никогда ничего не можешь найти. Если вы женитесь, Дон, постарайтесь заслужить репутацию человека, который никогда ничего не может найти», — посоветовал Гвидо с улыбкой, отступая в сторону. «Это избавит вас от бесконечных и скучных поисков. Теперь все, что мне нужно, находит Джулия». «На сей раз мне не удалось этого сделать», — сказала Джулия. «В бюро записки нет». «Ты уверен, что не выбросил ее, как первое письмо?» «Да нет же! Я положил ее в ящик», — возразил Гвидо с недовольным видом. В этот момент вошел Диксон. «Извините, сэр, но вы случайно не отнесли черепаху в другое место?» Дон почувствовал, как нагнетается нервное напряжение. «Нет, ни в коем случае», — сухо ответил Гвидо. «Мне очень жаль, сэр, но в коробке ее нет». «Она могла сбежать», — мягко заметил Дон. «Невозможно, сэр. Я закрыл коробку. Кто-то, должно быть, забрал ее». «Ну, хорошо, хорошо, Диксон, это не важно», — сказал Гвидо. «Проверьте только, не разгуливает ли она по дому». «Да, сэр». И Диксон вышел. Дон посмотрел на Джулию. Она сидела неподвижно, очень бледная. «Что ж, вот, пожалуйста». «Прямо как в театре», — воскликнул Гвидо. «Мне кажется, у нас побывал вор». За непринужденностью его восклицания Дон почувствовал некоторое беспокойство. «Здесь кто-то побывал», — прошептала Джулия убитым голосом. «Что вы думаете об этом, Дон?» — спросил Гвидо. «Я думаю, что эта шутка дошла до точки», — отчеканил Дон. «И, может быть, шепнуть словечко полиции? Мысль не так уж плоха». Поколебавшись, Гвидо покачал головой. «Нет, нет, нет, я не могу допустить, чтобы подобная чушь стала достоянием широкой публики. Я должен думать о моем новом акционерном обществе». «Нет, пожалуй, я не буду сообщать полиции». «Нет, ты это сделаешь», — закричала Джулия. «И ты должен был поступить так с самого начала. Ты в опасности». «Не волнуйся так, Джулия, не волнуйся», — спокойно сказал Дон. «Газеты просто кинутся на подобную ситуацию. В конце концов, Гвидо здесь в безопасности. Он не один. Здесь я, рядом Диксон. Ну и потом, не забывайте о том, что и Гвидо сумеет за себя постоять. Снаружи Харри, он следит за домом. Я предупредил его, и он настороже. Если мы уведомим полицию, они все равно не смогут сделать больше того, что мы сделали сейчас». Он прервал себя. Каминные часы пробили 9. Джулия затаила дыхание.